29. Примкнувший к учению беспредельности завоевывает прежде всего свободу действия. Тот, кто боится примкнуть к братству, лишается самого великого. Убоявшийся догмы может утвердиться в учении, как в полете в дальние миры. Убоявшийся того сношения может остаться у порога. Непрерывность устремления дает утверждение нашего учения. Архаты, дающие человечеству понятие полной чаши, не могут лишить человечества свободы. Не в отказе, не в заключении живет братство. Каждая искра, зажигающая сознание, имеет рекорды. Каждая устремленная стрела имеет рекорды. Не отвлеченность, но огненная стремительность живет. Знающие достижения космических устремлений могут истинно сказать: «Мы с огнем творим, мы с огнем устремляемся, мы в огне живем». И не чудеса, но притворение жизни в одеянии материи люциды. Как братство живет, как братство действует, из обители нашей идут в сердца нити нашего творчества, как устремление человечеству.